Константин Зубов. Как я строил магическую империю 9. Глава 1. Наши шмотки я закопал, доложил Свет. Хорошо. А вы уверены, что это хорошая идея, Дмитрий Николаевич? С сомнением посмотрел на меня рыбак. Других нет, усмехнулся я и ткнул пальцем в лежащую на траве 6-метровую доску бомбардировщик. Залезай давай. Тут это... между нами я высоты немного боюсь. А ты вниз не смотри, — подтолкнул друга топор. Ну, это да. Рыбак неуверенно шагнул вперед. А сидя, лететь можно? Можно даже пристегнуться, — рассмеялся я, при этом не забывая ментальной магии немного успокаивать встревоженного члена команды. Петр Андреевич специально колечки приделал и тросы с карабинами к ним. «Только если навернешься, — назидательно поднял палец Свят, — не ори, а то спалишь нас. Просто виси спокойно, отдыхай, а как надо будет, мы тебе назад затащим». «Может, я все-таки с земли вас прикрою?» — предпринял последнюю попытку соскочить рыбак. Но его тут же подхватили под обе руки, посадили на платформу и пристегнули к ней. Несмотря на шутки и прибаутки, на лицах у всех читались сомнения. Ну, разве что Даня широко улыбался и уже давным-давно занял место на самом носу доски. «Повторяю», — повысил голос я, — «сидите, стойте, хоть висите на руках, главное, не мешайте мне. И по рюкзаку пока наденьте, чтобы места свободного больше было». Приготовление заняли еще несколько минут, после чего, убедившись, что все мои спутники более-менее уверенно расположились на платформе, я сам встал по центру и взял в руки пульт управления. «Может, подождем, пока стемнеет?» — снова подал голос рыбак. «Гензо», — повернулся я к сидящему у меня на плече хранителю. «Уже 20 минут, как стемнело», — сообщил он. «Уже стемнело», — повторил я, хотя, признаться, мне тоже было трудно в это поверить. А ведь вокруг было почти так же светло, как и днем. Сработали таблеточки, и вся наша пятерка получила ночное зрение. Да, цвета были немного блеклые, но при этом складывалось впечатление, что контрастность увеличилась, и, по идее, тех же противников на большом расстоянии мы теперь должны видеть лучше. Взлетаем. Если что, передайте Василисе, что она лучшая женщина, что я встречал, прошептал рыбак и вцепился в край доски. Вместо ответа я нажал рычажок на пульте, и платформа, резко вздрогнув, подскочила на метр. «Твою мать!» Рыбак резко отшатнулся от края и чуть не свалился с другой стороны. Топор схватил его за плечо и усадил назад. «Без паники. Это только взлет такой резкий», — успокоил я спутников. «Дальше постараюсь вести плавно. По возможности». Последнее добавил себе под нос и обратился к Гензо. «Маскировка установлена, босс». «Тогда погнали». Мы полетели вверх, но теперь значительно плавнее, когда кроны деревьев остались в 20 метрах внизу, снова остановились. Даже на фоне бледно-голубого неба высоко висящие летающие тарелки противников сходу разглядеть не удалось, и Гензо обвел их красными кружочками. «Высота примерно 4000 метров», — сообщил хранитель. «Могу немного приблизить». «Не нужно, просто следи, чтобы я летел в правильном направлении». Я нажал рычажок, и мы, все больше ускоряясь, стали подниматься. Уже через несколько минут на земле остались различимые только пятна. Потемнее леса, посветлее равнины и холмы, синие полоски реки, а над нами серо-голубое небо и яркие точки звезд. «Красота!» — выдохнул Даня, с лица которого по-прежнему не сходила улыбка. «А я, пожалуй, тоже присяду». Свят опустился рядом с рыбаком. «Да и я». Топор тоже сел. «Да ну чего вы?» — Даня оглянулся на них. «Когда еще такое увидите?» «А ты и фото сделай, я потом под пивко гляну», — пробурчал рыбак, стараясь смотреть прямо перед собой. «Мы еще недостаточно взлетели?» «Пока 1 километр из 4», — обрадовал его я. «Твою же мать! А когда будет холодно?» «Да не будет холодно. Я накидал тут руны, они добавляют кислорода и немного подогревают воздух. Спасибо, ваше сиятельство, от души. Мы продолжили подниматься, и вскоре я, наконец, заметил первую точку, а потом и вторую. Наши первые цели. Остальные двое вон там. Более глазастый Гинзо обвел, на мой взгляд, пустые участки неба двумя красными кружочками. Кто ближе? Вот этот. Над одной из точек появилась красная стрелка. Принято. Я сдвинул второй рычажок, и теперь мы полетели под углом. «Вот жил же спокойно», — ворчал под нос рыбак. «На охоту ходил, на рыбалку. Как так получилось, что сейчас я здесь?» «Замолчи ты уже», — топор отвесил ему легкий подзатыльник. «Зато будет, что Василисе рассказать, а она потом твоим внукам расскажет». «Я и сам смогу», — обычился рыбак. «Маловероятно с твоим образом жизни». «Ладно, хватит», — поднял голос я, — «уже близко». Действительно, черная точка стала приобретать очертания маленькой летающей тарелки. Кстати, очень странный выбор формы. Я сразу предпочел вытянутую, похожую на доску для скейтборда или серфинга, конструкцию. Пермяки же сделали круглую, видимо, жертвуя скоростью ради устойчивости. Впрочем, чего-чего, а гонок я сегодня точно не планировал. И делал упор на невидимость и неожиданную атаку. «Что со слышимостью?» — спросил я у Гинзо. «Легкий гул начинается с 30 метров, но если предварительно притормозить и подлететь совсем медленно, думаю, еще 5-7 метров он не поймет, что происходит». «Топор с 20 метров в сердце попадешь?» «В теории, да», — проговорил здоровяк, крутя в руках копье. «Но лучше, конечно, 15 метров». «Значит, сделаем 15», — кивнул я. «Промахиваться нельзя». Над платформой повисла тишина, и следующие 10 минут мы слушали только свист ветра. «Какой же он огромный!» — пробормотал вдруг топор. «Кто?» — повернулся к нему рыбак. «Да Воронеж!» Здоровяк кивнул на широко раскинувшиеся перед нами развалины города. Бывший бородач повернул голову и вздохнул. «Это да, задолбаемся зачищать». «Зато сколько всего мы оттуда вытащим!» — оскалил зубы в улыбке Свят. «Там же даже еще заводы не растащены!» Мы поднялись еще, а когда летающая платформа пермяков оказалась в 200 метрах, остановились. Гинзо, приблизь. Хранитель выделил нужный квадрат, и через секунду наша первая жертва зависла в 5 метрах от нас. «А почему мы такие кресла не сделали?» — проговорил Свят. «Потому что я несколько часов назад придумал эту операцию», — ответил я, разглядывая крепкого мужика в шлеме и теплом костюме. Он удобно устроился на сиденье прямо по центру круглой, покрытой рунами платформы, диаметром 2 метра. На его коленях лежал автомат, похожий той самой конструкции, которую описывал Свят. В специальных креплениях по бокам торчали другие стволы, включая снайперскую винтовку. В руках бандит держал бинокль и очень внимательно разглядывал в него землю. «Отдаляй», — приказал Гинзо, и когда противник снова уменьшился, повернулся к топору. «Готовься». Здоровяк встал и поднял копье. Остальные тоже взяли в руки оружие, и я направил нашу летающую платформу к вражеской. 100 метров, 50, 30. «Стоп!» «Олег, дальше я буду приближаться совсем медленно и постараюсь дополнительно приглушить звук. Но всякое может случиться. Будь готов в любую секунду атаковать». «Понял, ваше сиятельство». Топор стал удобнее и поднял руку. «Готов». Я снова тронул рычажок, одновременно выставил вперед свободную руку и установил дополнительный воздушный барьер, перенаправляющий звук во все стороны, кроме той, куда мы направлялись. 25 метров, 20. Цель все еще неподвижна и смотрит вниз. 18, 17, 16, 15. «Теперь точно попаду», — шепнул топор. «Ну и хватит тогда. На счет 3 снимаю барьер. 1, 2, 3. Больше звуку ничего не мешало, и бандит тут же оторвал бинокль от глаз и посмотрел в нашу сторону. А в следующий миг вздрогнул, и его голова упала на грудь. Топор не подвел, копье точно пронзило сердце. «Гинзо!» «Все в порядке, босс. Даже если кто-то посмотрит сюда в бинокль, они увидят, что дозорный продолжает разглядывать окрестности». «Отлично. А теперь, на всякий случай, все держитесь крепче». «Думаешь, там такая же бомба, как на их квадроциклах?» — посмотрел на меня Свет. «Я не думаю, я знаю. Севастьянов сообщил мне, более того, она 100% взрывается дистанционно, и мощности заряда мы не знаем. Теперь тишина стала абсолютной. Я же подвел жучков к защищающему платформу барьеру. Да, копье из Емелина его пробило, но это просто потому, что оно игнорирует магию. Само-то защитное поле осталось. Три жучка мне потребовалось, чтобы его снять». После чего я стал внимательно разглядывать защитный кожух. Внешне он выглядел точно так же, как те, которыми были снабжены квадроциклы Пермской империи. Тут было два варианта. Или их клепают на одних и тех же заводах, и тогда конструкция полностью идентична, а я точно знаю, где располагается взрывчатка, или наши умные враги специально внесли в конструкцию одно изменение и разместили ее с другой стороны. В этом случае совсем скоро и совсем рядом с нами в небе вспыхнет новое солнце, а весь наш дальнейший план полетит к хренам, ну или, по крайней мере, здорово усложнится. Пу-пу-пу, а может попробовать ударить четырьмя изменяющими вещество жучками сразу с четырех сторон? Да, это надежнее, но тогда я выведу из строя раритетный аппарат, который могу обменять у военных на очень и очень много взрывчатки. Лучше рискнуть. В худшем случае мы потеряем один аппарат, но у нас останется еще четыре цели, а в лучшем получим 5 целых трофейных устройств. Риск — дело благородное. Начали. Я сконцентрировался, и ведомый мной жучок рванул внутрь защитного кожуха. Мгновение материи изменилось. Я непроизвольно зажмурился, но взрыва не произошло. Так-с. Следующий жучок залетел внутрь. «Кожух один в один, как на квадроциклах», — с улыбкой произнес я. «Только бомба, похоже, была немного другой. Наверное, как раз из-за дистанционного механизма подрыва». «Что у них там за производство таких, что выпускают столько всего?» В голосе Свята прозвучала зависть. Все заминировали, лодки, квадроциклы, летающие тарелки свои. «Скоро и у нас такое будет», — уверенно произнес я и подвел бомбардировщик вплотную к летающей тарелке. «Итак, кто первый?» «А надо просто сидеть, и она никуда не будет двигаться?» — спросил рыбак. «Да», — кивнул я. «Сейчас ты переоденешься в вещи этого козла, мы заберем его тело, а потом ты будешь сидеть и смотреть в бинокль вниз и держать рацию наготове. По команде просто спикируешь куда-нибудь, а там мы тебя подберем». «Спикирую?» «Не боись, сейчас при нас чуть-чуть потренируешься, там несложно». «Ладно, тогда давайте я первый». Рыбак тяжело вздохнул. «А можете прямо совсем вплотную подлететь?» «Могу». Летающие платформы состыковались, и, пользуясь прикрытием гинзой и страховкой топора, рыбак быстро переоделся в вещи убитого мужика, чье тело мы переложили к нам и на всякий случай пристегнули. Неудобно получится, если он в какой-то момент сорвется и, рухнув вниз, выдаст нас потрохами. Пока наш дебютант переодевался, я изучил пульт управления вражеского транспортного средства, и он мало чем отличался от моего. Те же рычажки, направление, регулирование высоты и кнопка запуска двигателей. Правда, тут была еще какая-то непонятная кнопка, но ее расположение немного в глубине намекало на то, что лучше ее не нажимать. «А теперь попробуй», — проговорил я, отведя платформу на несколько метров. «Только резко не дергай и ту синюю кнопку пока не жми». «А что это?» «Не знаю, может быть, самоподрыв». «Самоподрыв? Да чего ты паникуешь?» — рассмеялся Свят. «Бомба-то уже обезврежена». «А, ну да». Рыбак еще три раза проверил, надежно ли пристегнут к креслу, после чего, словно тыкая пальцем в мертвое животное, осторожно коснулся рычажка. Платформа резко подпрыгнула на 2 метра вверх. «Ух!» — испуганно вцепился в подлокотники пилот-стажер. «Теперь вниз», — подсказал я. Рыбак снова нажал рычажок и рухнул на 3 метра. «Твою мать!» «У тебя отлично получается», — подбодрил друга Свят. «Давай еще». Минуты две рыбак двигался только по вертикали, а потом еще 10 летал по кругу, но под конец, к моему облегчению, даже заулыбался. «Как два пальца!» — гордо посмотрел он на меня. «Можете лететь!» «Отлично!» — я показал первоиспытателю большой палец. «Все, теперь бери бинокль. Когда мы отлетим, и иллюзия спадет, ты должен вести себя как дозорный. А если меня вызовут снизу?» «Когда вызовут, тогда и решим», — пожал плечами я. «Но вы там постарайтесь не очень долго». «Да теперь, когда балласт скинули, все будет быстро», — заржал топор. «Да пошел ты!» — рыбак показал неприличный жест и приложил глазам бинокль. «Да теперь даже без иллюзий издалека он будет выглядеть точно так же, как погибший бандит». «Погнали дальше». Я удовлетворенно кивнул и направил платформу к следующему разведаппарату противника. После успешного начала все чувствовали себя намного уверенней. И второго, и третьего дозорных мы ликвидировали быстро. Их места заняли Свят и Даня. Нам же с топором предстояла самая сложная миссия. «Готов, Дмитрий Николаевич», — кивнул мой последний оставшийся на доске спутник. «Тогда начинаем». Я направил наш летательный аппарат к врагу, но когда мы приблизились на 15 метров, не стал его останавливать, а просто кивнул. Топор метнул копье, но только в этот раз не в сердце, а немного правее. И в этот же миг я ударил жучками по защитному полю сразу со всех сторон. Барьер рухнул, а жучок изменений нейтрализовал бомбу. Время тратить было нельзя, и тормозил я в самый последний миг, немного не рассчитал, и наш борт ударился в борт вражеской тарелки. Я с трудом удержался на ногах, а топор воспользовался полученным импульсом и перепрыгнул на нее. Да, в магии изменений он хорош. Секунда, и руки жертвы, превратившись в не знаю во что, безвольно повисли вдоль тела. Я не рискнул покидать бомбардировщика, просто дистанционно подлечил раненого, в то время как топор засунул ему в рот кляп. «Жив, ваше благородие!» — прошептал он. «Укол!» — напомнил я. «Точно!» Мой спутник выхватил шприц и вогнал иглу в шею бандиту. Тот тут же обмяк, а голова его упала на грудь. «Отлично!» Я посмотрел вниз, но что происходит в лагере, идущей на Савина армии, с такой высоты, разумеется, не разглядел. «Так, а теперь переодевайся и тренируйся летать. Тебе это наиболее важно». Олег быстро переоделся, кинул на мою доску тело и устроился в кресле. Вверх-вниз по кругу, ускорение, торможение, вверх-вниз по кругу, ускорение, торможение. «Молодец!» — я удовлетворенно кивнул. «Как только начнется шухер, сразу же взлетай максимально вверх. Они и здесь тебя вряд ли достанут, но на всякий случай. Твоя задача — доставить этого хмыря в целости и сохранности на место встречи. Если увидишь преследование, плюй на все и гони сразу в Савина». «Понял», — кивнул топор. «Что ж, а теперь пришло мое время. Гинзо, как там?» «Все в порядке, можешь спускаться». В отличие от остальных, я уже чувствовал себя в воздухе достаточно уверенно, поэтому вниз мы падали практически камнем и уже через несколько минут зависли в 100 метрах над раскинувшимся в лесу спящим вражеским лагерем. К слову, их 5-я летающая тарелка безмятежно парила в 40 метрах над землей. Она, конечно, тоже меня здорово интересовала, но не так, как основная цель. Блин, как же классно видеть в темноте. Пермские технологии, может быть, местами пока обгоняют наши, но вот наша химическая промышленность явно впереди. Так, что тут у нас? Следующие 20 минут при помощи приближающего отдельные участки Гензу я очень внимательно разглядывал устроившуюся на ночлег армию Сергея Ярова. Здесь припасы, здесь основные войска, здесь, похоже, палатки руководства. Но это не очень интересно, жалко тратить на козлов столько взрывчатки. А вот это то, что нужно. Грузовички, те самые сцепки из 2 квадроциклов, нагруженных, скорее всего, артиллерией. Выстроены плотненько и в окружении большого количества стоящих на страже бойцов. «Что с ветром?» — спросил я у хранителя. «А сам не чувствуешь, что ли?» — хихикнул он. «Отставить шуточки!» «Да нет ветра почти, тем более тут вес такой, что сильно не сдует. Тогда направляй меня. Я должен точно знать, с какой точки скинуть, чтобы попасть вон в то место рядом с большим деревом». «Вот в это?» — кружочком выделил хранитель. «Да. Потом я буду двигаться в направлении вон тех трех байков. Медленно двигаться. Вот сюда?» — стрелкой указал направление Гинзо. «Да». «Понял, сейчас прикину. Давай, малый вперед и чуть левее». Минут 10 потребовалось на то, чтобы занять точку точно над нужным местом, после чего я взял в руку рацию. «Все готовы?» «Так точно. По очереди отозвались мои спутники. Тогда начинаем». Я зафиксировал рычажок самого медленного хода и взял в руки первый рюкзак. 10 метров, — подсказал Гинзо. 5, 2. Давай. За Савина. Я швырнул вниз первый рюкзак, схватил следующий и, выждав 4 секунды, бросил и его. В моих руках уже был третий, когда снизу раздался первый оглушительный взрыв. Швыряя на кипящий внизу лагерь один рюкзак за другим, я жалел только об одном, что не могу на 5 минут отключить ночное зрение и вдоволь полюбоваться вырастающими во тьме огромными огненными цветами. — Не переживай, босс, — прошептал мне на ухо довольный Гинзо. — Я все записываю, потом покажу тебе. — Спасибо, — оскалился я и бросил вниз очередную бомбу.